Звонок из Москвы. Еще и раньше я знал одну черту Коломейца. Он любил быть таинственным. Спрашиваешь его о чем-нибудь интересном. Кажется, проще всего. Ответь, не береги загадками душу человека. Так нет. Никита будет тебя мытарить, водить вокруг да около, и как бы нарочно, когда ты сгораешь от нетерпения, начнет рассказывать совсем другое, чего ты и не ждешь. Примерно так случилось и сейчас. Увлекая меня из колонны демонстрантов к дому окружного отдела государственного политического управления, Коломеец всю дорогу молчал. На все мои вопросы он отвечал одной фразой: «Потерпи малость». Зажимая в руках синенькие листочки пропусков, мы взбегаем наверх. Видно по всему, что Коломеец бывал здесь раньше. Он взбирается по лестнице смело и решительно. Я следую за ним. Вот и площадка верхнего этажа. Никита уверенно входит в полутемный коридор и останавливается у дубовой двери. Он громко стучит в нее. «Войдите», — доносится из-за двери. Плотные тяжелые шторы на окнах. Два застекленных шкафа. Третий, большой несгораемый шкаф, притаился в углу. Полузадернутая занавесочкой карта с флажками прибита в простенке. Под этой картой, по-видимому, изображающей линию границы, в тени настольной лампы сидит уполномоченный погранотряда Вукович, тот самый высокий блондин-пограничник, который долго бродил возле штаба Чона вместе с Полевым после тревожной ночи, когда Бобырь упустил бандита, пробравшегося на крышу. Вот только что парень вернулся из Харькова. Говорит, что видел Печерицу в Жмеринке, с места в карьер рассказывает Никита уполномоченному. «Около Жмеринки», — поправляю я. «Интересно», — говорит Вукович и приглашает. «Садитесь, пожалуйста, товарищи, я вас слушаю». Почти все уже рассказано. «Так как же все-таки называется станция, где вы последний раз видели Печерицу?» — спрашивает Вукович. «Я спал, когда он слез». «Это я понимаю. Но когда последний раз вы видели Печерицу?» — спрашивает Вукович. «После Дунаевец. Нет, нет, там была первая проверка билетов». «А где была вторая?» «Ну вот когда этот в стеганке читал литер». «Не знаю. Поезд шел, и меня разбудили». «Минуточку». И Вукович заглядывает в блокнот. «Вы сказали, что Печерица спрашивал, была ли уже ревизия?» «Спрашивал». «Где это было? В поле или на станции?» «Поезд остановился. По-моему, на станции». «Ну вот, какая это была станция? Что было написано на стене вокзала?» «Ей-богу, не помню. Если б знал, я ведь первый раз ехал по железной дороге. Может, Дирожня?» «Нет, кажется, нет». «Черный остров?» «Нет, нет». «Катюжаны?» «Нет». «На перроне светло было?» «Ага». «А свет какой?» «Обычный». «Ну так себе, не очень ясный». «Погодите», — Вукович морщится, — «не то спрашиваю. Электричество или керосиновое освещение? А может, свечи?» «Зеленоватый такой свет из фонаря, с круглым стеклом фонарь, горелка внутри, и на шнурке на столб поднимается. Ну, помните, у нас на почтовке были в кофейне Шипулинского вот такие же самые лампы? Газово-калильные? Вот-вот, они самые. А вокзал не на бугре случайно? Лестница каменная, а перрон весь в выбоинах, да? Если, скажем, дождь сильный, лужи будут, правда? Кажется, что этот самый. Бежать от вагона далеко нужно. И ты помнишь, наверное, что Печерица здесь не слез, а поехал дальше?» Неожиданно переходя на «ты», с большим интересом спрашивает Вукович. «Ну как же? Когда контролер проверку делал и литер его читал, это было позже, после этой станции, и он на полке еще спал». «Наверное, спал?» «Факт, спал. Хотя, может, прикидывался, кто его знает. Одно помню, видел его ясно». «Ну а потом ты сам заснул и видишь Жмеринка?» «Ага». «А Печерицы нет?» «Ага». «Это точно?» «Точно». «Счастливый ты парень», — Легко отделался. С такими попутчиками, да еще в пустом вагоне, можно заснуть навсегда», — как-то загадочно сказал Вукович и, опять заглядывая в блокнот, где он делал заметки, спросил: «А что тебе бросилось в глаза во внешности Печерицы?» «Ну, шинель какая-то ободранная. Раньше я его никогда в этой шинели не видел». «А еще?» «Ах да, усов не было». «Совсем не было?» «Ни капельки, все сбрито». «Ну, товарищ Коломеец», — сказал торжествующий Вукович, «значит, это его усы мы нашли в бумажнике у выхода из окрнарабраза. Я говорил, что эти волосы принадлежат Печерице, а уполномоченный Джен-Джуристый возражал. Никогда, говорит, этот гусь не расстанется со своими усами. Это, мол, традиция националистов, пышные казацкие усы. Он скорее бороду себе отрежет. Это значит, человек привык к штампам. Да любой враг на месте Печерицы, если бы ему на ноги стали так наступать, со всеми традициями бы распрощался. Своя шкура дороже». И, обращаясь уже ко мне, Вукович продолжал: «Значит, ты правду говоришь, Манджура?» «А для чего мне говорить неправду?» — сказал я обиженно. «Неправду говорит только тот, у кого на душе нечисто и кто боится. А я же сам хочу помочь вам этого гада поймать». «Правильно, Манджура», — похвалил меня Вукович, улыбаясь. «Долг всей рабочей молодежи — помогать нам, помогать в любую минуту, от всего сердца, не щадя сил и здоровья. Сознавая, что помогаешь не просто чекисту вот с такими малиновыми квадратиками на петлицах, а всему народу и нашему общему счастливому будущему. Мы опасны только для врагов революции, и чем лучше работать будем, тем скорее сметем их с нашей дороги». «Большая работенка предстоит», — вернул Коломеец. «Пока от паразитов весь мир не очистим», — согласился Вукович. «Минуточку». И он снял трубку телефонного аппарата. «Шеметова, Вукович говорит, начальник у себя? Мы зайдем сейчас, предупреди, пожалуйста». Молочные лампы мягко горят у самого потолка в кабинете начальника пограничного отряда и окружного отдела ГПУ Иосифа Киборта. Так странно, непривычно застать здесь людей в это позднее время, когда все учреждения города давным-давно закрыты. Кресла мягкие, удобные. Стакан крепкого чая дымится на краю широкого орехового стола. Начальник кивает нам головой, чтобы садились, а сам, прижав к уху телефонную трубку, внимательно слушает. Видно, ответили. Начальник крикнул в трубку: «Комендатура Витовта вброд! Куда же вы пропали? Так что же произошло?» «Слушаю, слушаю. Погодите, Богданов, не так быстро. Дайте запишу». Начальник берет остро отточенный карандаш и, прижимая еще сильнее левой рукой телефонную трубку к уху, правый делает заметки в раскрытом блокноте. «Кто вел группу? Что? Опять этот машинист? Ну, туда ему и дорога. Меньше работы будет рефтрибуналу. А кто задержал? Так, так, так, отлично. Объявите ему мою благодарность. Что? Ну, конечно. Немедленно в управление. Что?» Невольно прислушиваясь к этому разговору, я потихоньку оглядываю большую комнату и, признаться, немного робею. Я впервые вижу так близко начальника окружного отдела ГПУ. Раньше я видел его только издали, когда он объезжал на белом коне шеренги пограничников и бойцов конвойной роты. Стройный, сухощавый, затянутый в ремни, словно родившийся в седле, лицом немного похожий на погибшего недавно Котовского, он приподымался на стременах, прикладывая руку к лакированному козырьку зеленой пограничной фуражки, и здоровался со всеми звонким, веселым голосом. А войска гарнизона перекатами дружно отвечали ему, заглушая бой часов на старой ратуше. А вот сейчас он сидит перед нами без фуражки, одетый в ладно сшитый френч из плотного сукна. На его зеленых петлицах по два рубиновых ромба. Светлые волосы зачесаны назад. Он говорит с акцентом. Кончив говорить, начальник кладет трубку, быстрым взглядом осматривает нас с Никитой и весело обращается к Вуковичу. Возле Исаковец опять попытка прорыва. 9 контрабандистов. И ни один не ушел с участка. Молодец, начальник заставы Гусев. Справился сам, собственными силами, без вызова тревожной группы. А самого главаря, машиниста Ивасюту, Гусев уложил гранатой. «А что несли?» — спрашивает Вукович. «Опять сахарин?» Начальник смотрит в блокнот и медленно говорит. «Сахарина маловато, всего одна носка, 30 фунтов. А остальное — всякая дребедень. Кашные, чулки, перчатки, бритвы, галстуки и даже полная носка шкурок венгерского кота. Кому же нужен венгерский кот, если зима кончилась?» — улыбаясь, говорит Вукович. «Ну, может, какая-нибудь запасливая непманчиха заказ дала заранее», — говорит начальник. «Но другая находка более важная. В палке, которую бросила Васюта, как только завязалась перестрелка, Гусев обнаружил 70 банкнотов по 100 долларов каждый». $7000, мигом подсчитав в уме, замечает Вукович. «Приличное жалование кому-то несли». «Разберемся», — говорит Киборд, и, обрывая разговор, вопросительно смотрит в нашу сторону. «Товарищи из Фабзавыча», — докладывает Вукович, — «сообщают важные новости по делу Печерицы. Говори, Манджура». Киборд переводит рычажки телефонов и кивает мне головой. Я рассказываю тихо, не спеша. Начальник очень внимательно смотрит мне в лицо светлыми проницательными глазами. Внезапно он поднимает руку, останавливает меня. «И все время с тобой Печерица по-русски говорил?» «Все время. В том-то и штука. А нашего преподавателя Назарова только за русский язык из школы выгнал». «И хорошо говорил, складно, без акцента?» — интересуется начальник. «Ну да, совсем как русский человек. Если бы я не знал, что он украинец, никогда бы и не подумал этого по разговору». «Это особенно надо будет иметь в виду», — обращается начальник к Вуковичу. «Значит, районом его действий может быть и весь Советский Союз. Дальний посыльный. Может осесть где-нибудь в центре Союза и законспирироваться на много лет для будущей работы. Продолжай, молодой человек». Я досказываю, как я обнаружил исчезновение Печерицы. И начальник говорит Вуковичу. «Ну, видите? Предположения Джен-Джуристова, что он метнулся к границе, не оправдались. Не такой это враг, чтобы сразу на штыки лезть. И, возможно, ему поставлены вторая, третья, четвертая задачи. Думает отсидеться где-нибудь в тиши, авось позабудут». За дверью начальника послышался резкий и продолжительный звонок. Вошла Шеметова. «Москва, товарищ начальник. А ну-ка, быстренько последние сводки по борьбе с контрабандой», — приказывает начальник и берет трубку. Минутная тишина. «Начальник окружного отдела ГПУ и погранотряда у телефона», — громко отчеканивает начальник. «Я слушаю вас, Феликс Эдмундович», — и делает знак Вуковичу, чтобы мы вышли. Давно уже разошлись по домам комсомольцы. Давно, наверное, остывают в ячейках погашенные факелы. Тихо на белых крутых улицах нашего городка. Поют вдали за рекой петухи. «Ты знаешь, кто Киборту звонил?» Останавливаясь посреди мостовой, торжественно говорит Никита Коломеец. «Феликс Эдмундович Дзержинский. Ты понимаешь, Василь, это или нет? Сам Дзержинский, первый чекист революции. В такую ночь и спать-то совсем не хочется. Ты не очень устал с дороги, Василь? Если не устал, давай побродим по городу». Никогда не забудется эта весенняя тихая ночь над обрывом вблизи кафедрального костела. Усталые, исколесив весь город, мы присаживаемся отдохнуть на дубовых перилах старинной лестницы. Она круто спускается по скалам вниз, к реке. Ее ступеньки выщерблены, и кое-где в маленьких лужицах на ступеньках купается, переливаясь отражение луны. Темные силуэты каменных католических святых на порталах костела поднимаются у нас за спиной. Эти пляшущие святые как бы застыли навсегда в странном, непонятном для нас исступлении. Значительно позже, много лет спустя, узнаю я, что этот стиль, которому подражал скульптор, высекавший из камня святых, называется пламенная барокко. Каркают сонные вороны на ветвях голых, уже набухших весенним соком деревьев. Попыхивает двигатель электростанции. Поблескивает где-то далеко внизу, под самыми скалами, протекающая на дне скалистого оврага речка Смотрич. Ее пересекает дрожащая лунная дорожка. Чуть заметная, брежет за хутором должок полоска близкого рассвета. «Такие-то дела, Василь», — как бы размышляя вслух, говорит Никита. «Во всем мире идет страшная, отчаянная борьба между угнетенными и паразитами. И мы с тобой тоже участники этой борьбы. Наша Родина первая в мире показала угнетенным путь к лучшей жизни. Всегда гордись этим. Нам приходится сражаться с хитрыми и ловкими врагами. Их защищает церковь, ибо не будет паразитов, погибнет и церковь, все эти ксензы, что вот такие храмы выстроили. Ты даже себе не представляешь, на какие подлости они способны. Помнишь из истории? Они сожгли Джордано Бруно, как только он стал уличать их во лжи. Или Галилей. Что они сделали с Галилеем? А иезуиты? Такие изуверы-оборотни, что держись. Сейчас церковники поддерживают всю мировую буржуазию. И все-таки в этой борьбе победим мы. Победит пролетариат. Я в это твердо верю. Из-за старинных домов, из-за типографии доносятся сюда с высокой ратуши такие знакомые удары городских часов. «Три», — говорит Никита Коломеец, — «три часа утра». «Да, Василь, в интересные годы мы живем. Ой, в какие интересные! Поверь мне, никто из наших потомков не увидит столько в своей молодости, как мы с тобой, потому что это не только наша личная молодость, но и молодость целой советской страны. И вот мы когда-нибудь расскажем им хотя бы про эту ночь. Ну вот ты, к примеру, расскажешь. Жил я в юности в одном маленьком пограничном городке. Недавно закончилась гражданская война. Вокруг еще гуляли бандиты, последние недобитки старого строя, шедшие с оружием в руках против нас. Немало было людей, которые ненавидели советскую власть, потому что она им крепко на мозоли наступила. Сказала: «Хватит, нажились вдоволь на своем веку, поизмывались над честными тружениками, а сейчас давайте-ка за труд сами принимайтесь». А они ни в какую. Все норовили бочком-петушком ускользнуть от прямой дороги труда и равенства. Шипели по-змеиному, ждали смерти для советской власти со дня на день. И вот однажды, расскажешь ты, зашли мы с товарищем по важному делу в управление ГПУ. Будь уверен, наверняка тебе уж придется растолковывать, что такое ГПУ. И как раз в это время звонил туда, в кабинет начальника, из Москвы, Феликс Эдмундович Дзержинский. Тот самый Феликс Эдмундович Дзержинский, который был грозой всех врагов революции и спасал от тифа и голода, от вшей и коросты десятки тысяч беспризорных малышей, чтобы сделать их здоровыми и счастливыми людьми. Воспользовавшись тем, что Никита Коломеец, закуривая папиросу, на минуту замолчал, я перебил его и попросил рассказать мне толком, почему же все-таки убежал из нашего города Печерица. Признаться, я хотел порасспросить об этом самого Вуковича, но не решился. Никита объяснил мне, что всякая излишняя болтовня может лишь повредить и розыскам Печерицы. Я твердо пообещал нашему секретарю ничего никому не рассказывать. Если кто и узнает от меня о том, что он поведал мне, то лишь через 20 лет после этой ночи. «Не раньше, чем через 20 лет? Слово?» — спросил Коломеец. «Слово», — дрогнувшим голосом сказал я. «Честное комсомольское, можешь быть уверен». «Ну, гляди», — сказал Никита и начал рассказ, каждую подробность которого я старался запомнить как можно лучше.